Глава 25. Нехорошо заставлять их ждать. Лёля. День и вечер прошли в раздумьях и воспоминаниях о доме. За своими бедами, ведь участь, которой мне светила, ничем другим назвать не получалось. Я позабыла о подругах. Переживают там, поди за меня. Места себе найти не могут. Но даже несмотря на это, им сейчас куда лучше, чем мне. Пока я гуляла с Аароном, который был предельно тактичен и внимателен, стало пусть и чуточку, но все же легче. Смотрела на него и понимала, что мое возвращение домой принесет ему немало проблем. Он так искренне пытается помочь, рискуя своей репутацией, а может даже и здоровьем, что во мне волей-неволей совесть начинала кричать все громче. Но что я могла? Да, Аарон красив, воспитанный, галантен. Но я не собиралась гробить свою жизнь ради него и становиться инкубатором для драконов, если бы он попросил остаться с ним. Если бы мог меня защитить и дать гарантию, что я буду только его, то... Что за бредни лезут в мою голову? Тут же отругала себя. Эти мысли поразили меня до глубины души. Даже если Аарон действительно предложит отношения, жить в мире, где к подобным мне относятся как к мусору, я не смогу. Изо дня в день просыпаться и понимать, что ты для всех не более мерзкой блохи, которую с легкостью могут раздавить. Это ужасно. Сомневаюсь, что найдется человек, чья психика выдержит подобное. Так я и промучилась остатки вечера, накручивая себя и волнуясь за черного дракона, взгляд которого заставлял напрягаться каждой клеточкой тела. По сути, он ничего не делал, просто смотрел, но мне все равно было неловко от его внимания. Я начинала волноваться и нервничать, чувствуя себя не в своей тарелке. Глупо отрицать, я понимала, что симпатична ему. Такое, знаете ли, сложно не заметить. Возможно, встреть я Аарона в своем мире, скорее всего, была бы рада его интересу к моей персоне. Я не хотела сказать, что Аарон такой же, как остальные ящеры. Видела, что он другой, не похожий на жестоких и бессердечных мужчин драконьего мира, какими их описала Мальен, и это мучило. Что с ним будет, когда я уйду? Что с ним сделают? Хватит, Лёля. Его двоюродный брат — король. Он не даст своего родственника в обиду. Только это и успокаивало. Но, честно признаюсь, самую малость. За своими терзающими душу размышлениями я и не заметила, как уснула в кресле. Но утром меня ждал сюрприз. Пробудилась на кровати, заботливо укрытая пледом. «Аарон?» — возникла шальная мысль в голове. «Это он перенес меня?» Интуиция кричала, что да. Но потом ее голос мгновенно затих, стоило увидеть на приоткрытой дверце шкафа подвешенное на плечике платье. «Что сказать?» Божественно красивое, темно-синее, с воздушными полупрозрачными рукавами, расшитое витиеватыми узорами и украшенное драгоценными камнями. Я бы даже восхитилась им, с удовольствием разглядев поближе, но прекрасно понимала, кто именно его для меня подготовил и с какой целью. «Зря стараешься», — поморщилась я, отрывая взгляд от потрясающего наряда, поблескивающего в лучах утреннего солнца. «Я не пойду на твой праздник». Решила, что все же послушаюсь Аарона и сделаю так, как он просил. Мое присутствие на дне рождения черной дракайны в самом деле ни к чему. Только на руку ей и ее деду. Не обращая внимания на искрящуюся драгоценными бликами ткань, я отправилась умываться. Утро пролетело быстро, а за ним и день. Кроме Мальен, ко мне больше никто не заглядывал, чему я была несказанно рада. Сидя на балконе, забравшись с ногами на мягкое кресло, смотрела вдаль. Я могла бы назвать это место прекрасной сказкой. Не живи в нем, ужасные монстры. Мальен принесла мне книги, текст в которых, что удивительно, я смогла разобрать. И именно им посвятила последующее время, отвлекаясь только на еду. История этого мира была увлекательной. Вот только правдива ли она, или же так кто-то решил приукрасить, я не знала. Обед плавно подходил к вечеру. Находясь все на том же балконе, я наблюдала, как к замку подъезжают настоящие, такие непривычные моему глазу кареты. Из них выходят богато одетые господа и дамы, шурша своими пышными юбками. День рождения должен вот-вот начаться. Скорее бы уже прошел. Что-то так тревожно. Прикрыв глаза, откинулась на спинку кресла. Небо постепенно начало олеть, позволяя закату сменить цвета и оттенки. В воздухе летали ароматы цветов и растений, а слуха касалось пения пробудившихся к вечеру птиц. Праздник был уже в самом разгаре. Уверена, Вивьен не пришлось по душе мое отсутствие, ведь она точно имела на меня какие-то грязные планы. «Госпожа», — голос Мальен коснулся моего слуха, и я выглянула, показываясь девушке на глаза. «Ох, вот вы где», — облегченно выдохнула она. «Говорила уже, не стоит называть меня госпожой и обращаться ко мне на «вы». Я человек, Мальен, в разы слабее тебя». «Не могу иначе», — упрямилась синяя дракайна. «Просто позвольте обращаться к вам именно так». Вздохнув, я покачала головой. «Внизу так шумно», — помочилась девушка, направляясь ко мне с подносом в руках. «День рождения в разгаре», — усмехнулась я. Собрался весь высший свет. Королевская чета с сыном тоже приехали. «Понятно. Вот я вам ужин принесла». Мальен поставила передо мной на столик поднос с аппетитно пахнущей едой. «Посиди со мной», — попросила я ее. «Ты сегодня почти весь день занята. Такое ощущение, что кроме тебя больше никто не работает», — фыркнула я, отрезая кусочек мяса и пробую его на вкус. «На мне много комнат, госпожа», — печально улыбнулась Мальен. «А еще стирка. И на кухне я помогаю». «Не поняла». Я удивленно посмотрела на присевшую напротив девушку. «А другие что делают?» «Другие». Губы синей дракайны печально улыбнулись. «Другие сильнее меня. И этим все сказано». «Что?» От услышанного я закашлялась. «Вот, госпожа», — засуетилась Мальен, протягивая мне стакан с ягодным напитком. «Осторожнее». «Ну что же вы?» — переживала девушка. «Пейте побольше, напугали меня». Осушив стакан наполовину, я отставила его в сторону, поднимаясь на ноги. «То есть тебя заставляет выполнять чужую работу, я правильно понимаю?» Мои глаза сощурились, а в груди возник едва ощутимый, но уже знакомый жар. «Я привыкла». Вновь печально улыбнулась Мальен. «Но это неправильно. Ты за них работаешь, оплату за твои труды получают они». «Все нормально, честно», — пыталась заверить меня девушка. «Нет, ненормально». Злилась я все больше, ощущая, как жар разрастается, как поднимается к горлу и заполняет собой все тело. Внезапно стало тяжело дышать. Я была похожа на огнедышащего дракона, желающего плюнуть огнем. «Госпожа», — кинулась ко мне Мальен, когда я покачнулась. «Что с вами, госпожа?» Меня повело в сторону, и я прижалась к перилам балкона, цепко сжимая их пальцами. Тело горело огнем. Хотелось сорвать с себя одежду. «Мальен!» Задыхаясь, часто дышала я. Каждая клеточка тела была будто наэлектризована. Мой организм требовал немедленной разрядки, требовал... мужчину. «Какого дьявола?» Взревела я мысленно. «Неужели она опоила меня? Неужели предала?» «Госпожа!» — слезно смотрела на меня девушка. «Что с вами, госпожа?» — всхлипывала Мальен, прижав руки к груди. «Вам плохо? У вас что-то болит?» «Болит все тело. Требую мужских прикосновений». «Я позову лорда!» — шмыгнула она носом, срываясь с места. Но тут же отлетая назад и падая к моим ногам. «Ох, вот ты где, Оля!» На балкон шагнула алая бархатная туфелька, а следом и ее хозяйка, на лице которой сияла победоносная улыбка. «Ты, наверное, запуталась во времени, поэтому и не пришла на мой день рождения». «Ну, ничего тебе простительно», — отмахнулась черная дракайна, будто не замечая моего состояния, сидящей на полу Мальен. «Девочки», — хлопнула она в ладоши, после чего в комнату забежали служанки. «Помогите Оле переодеться, там столько гостей собралось». Нехорошо заставлять их ждать.